Пытался понять, означали ли ее презрительно закрывшиеся и вновь открывшиеся глаза подтверждением, или говорили лишь о том, что она не собирается отвечать на столь унизительные вопросы. Миссис Деверелл казалась растерянной. Склонив голову на бок, она предлагала доктору пирожки с лакрицей и что-то бормотала себе под нос, пока он собирал саквояж. Врач не проявил особой склонности к обсуждению меню «Энджел» на сегодня и одобрил все, что предложила миссис Деверелл, от себя еще добавил, что выходить на свежий воздух девочке не противопоказано. Последнее замечание привело Энджел в отчаяние. Хотя ей ужасно хотелось есть, она утешала себя тем, что болеть гораздо лучше, чем быть здоровой. Пусть она будет голодать, но зато ей не придется разговаривать с матерью и ходить в школу. Когда доктор ушел, рассеяв страхи миссис Деверелл, но все же оставив ее теряться в догадках, Энджел опять заснула, и сыпь у нее на руках побледнела. Мать спустилась в магазин. Она не сомневалась, что Эдди там без нее лакомится сиропом. Энджел подумывала о том, как бы незаметно вылезти из кровати и чего-нибудь поесть. Однако страх удерживал ее на месте, ведь тогда может открыться, что она вовсе не так больна, как старается казаться. Девочка дремала, а просыпаясь, расчесывала сыпь из опасения, как бы краснота не сошла совсем. Миссис Деверелл нашла время на то, чтобы приготовить филе камбалы, но когда она принесла блюдо в комнату, Энджел тяжело вздохнула и уставилась на поднос с таким выражением, будто сама мысль о еде была ей отвратительна. Она ждала, когда мать выйдет. Ей хотелось поесть без свидетелей, и не только потому, что нужно было притворяться, будто у нее нет аппетита. Девочка испытывала какое-то странное ощущение. Казалось, ожидая найти в еде утешение, она хотела получить его в уединении, как те, кто ищет утешение в любви. К тому же разговоры во время еды ее раздражали. «Хочешь скушать кусочек?» — спросила мама. Настороженность в их отношениях все еще оставалась. Однако благодаря болезни Энджел диалог все-таки стал возможен. «Я попробую». Блюдо остывало, а у Энджел руки дрожали от нетерпения, когда она взялась за нож и вилку. «Постарайся покушать, а я должна спуститься в магазин», — сказала миссис Деверелл. Обычно она выпивала утреннюю чашечку кофе за прилавком, а когда была голодна, брала прямо из коробки печенье или горсточку изюма. Энджел ела как можно медленнее. Она долго разжевывала каждый кусочек рыбы, а затем съела два тоненьких ломтика хлеба с маслом и выпила немного молока. Когда мать вернулась, поднос стоял на полу, а тарелка блестела чистотой. «Ты все съела? Очень хорошо!» «Боюсь, что это кошка». «Кошка?» «Я не могла все осилить. И поднос такой тяжелый. Он стоял прямо у меня на ногах. Поэтому я опустила его на пол, а кошка все подъела. Я скушала совсем немножко». «Но я же выгнала кошку». «Нет, ты закрыла ее в моей комнате». «Так где же она?» Я встала с кровати.